Глава 34. Я, скрывая удивление, говорю: «Вам случалось что-нибудь видеть?» «Да, случалось». «Например?» «Ну, в основном просто вибрации. Или силуэт. Соломон зовет его «непонятное». Хорошее слово. Непонятное. Как будто неясные женские очертания, деформированные, не вполне человеческие, провалы зловещей темноты. Но иногда это не более чем... Чем что? Не более чем душевная боль. Смерть. Древняя печаль зимы. Невеселые ощущения. А Натали? Ей тоже что-то виделось? Напрямую нет, вряд ли. Но несколько лет назад она мне кое-что сказала. По ее словам, это место — само зло, и оно влияет на детей. В детали она не вдавалась. Потом прошлой осенью опять об этом заговорила, дескать, у детей истерики, Соломон видит ее непонятную. Я вспоминаю слова Грейс про даму в подвале. Так-так. Беру телефон, делаю заметки. Быстро. Может, это случай Фули Акятер? Если да, то почему происходящее никак не затронуло Натали? То же самое можно сказать и про инфразвук. Не могу понять, почему одержимость призраками имеет такой странный характер. Кому-то из членов семьи они являются, кому-то нет. Если это классический случай эмоционального заражения, когда люди, наиболее подверженные страхам, словно заражают ими всех остальных, то почему некоторые могут сопротивляться этим страхам, а некоторые нет? В голове у меня нарезка из конспектов. Патологии и ошибки восприятия, разнообразные галлюцинации, синдром Шарля Бонне, синдром Капгра, сумеречные состояния, и ничто сюда не подходит. Перевожу взгляд на Майлза. Он виновато улыбается и тянется налить мне коктейль. Я не протестую. Если бы видения являлись только пьянчуге Майлзу, я бы списала все на печёночную недостаточность, известно, что она может провоцировать галлюцинации, или на белую горячку. Но галлюцинации не только у Майлза. Еще кому-нибудь являются видения? Он отвечает. Речь снова замедленна. Не уверен, что мама что-то видела, но папе точно являлись. Он терпеть не мог подвал. Бывали месяцы, когда он удирал на яхту, как будто предпочитал море, только бы подальше от балду. А Молли? Редко, но вроде бывало. Одно время, я помню, она кричала по ночам. Ей, наверное, было лет 13. Она твердила, будто что-то видит. Бог ее знает, почему ей так хотелось унаследовать это проклятое место. Мама отписала его Малклму, чтобы насолить отцу. Мне достались деньги, а это гораздо лучше. Деньги без особого труда можно превратить в большие деньги. Палладий, никель, молибден. Майлз внимательно смотрит мне за плечо. Но на этот раз там не привидение. В дверном проеме кто-то стоит. Я закончил. Есть результаты. Олли Тауи вернулся. Держит в руках рюкзак со своими гаджетами. Я и забыла, что Олли еще здесь. Я жадно спрашиваю. Возможно, Олли принес мне ответы. И что вы нашли? У парня сконфуженный вид. «А я не Малклму должен отчитаться?» «Мой досточтимый брат уехал прошвырнуться по магазинам перед Рождеством», — вмешивается Майлз. «Можете отчитаться мне. Я Майлз Тьяк». «Ладно», — заикаясь, выговаривает Олли. «Ладно». «Ну давайте, не томите». «Источников инфразвука не обнаружено». «Ничего существенного. Я везде проверил». Майлз торжествующе хохочет. «Призраки не сдаются! Они готовят новый удар! Ура!» Он снова прикладывается к стакану. «Старый добрый балду никогда не подведет! Может, у нас тут ассирийский демон огня под холодильником?» «Но есть кое-что другое», — продолжает Олли. «Довольно сложное». «В смысле сложное?» — Майлз фыркает. «Если инфразвука нет». «Ну, в подвале аномальные звуки». Я смотрю на него и вспоминаю птицу, бившую крыльями мне в лицо. Никогда ее не забуду. «И на что они похожи?» «Как будто вода льется. Или шепот. Микрофон уловил, но если лечь и прижать ухо к полу, можно и так услышать». «Да, я помню, что когда меня заперли, я слышала какой-то ритмичный звук. Может, и вода? Но откуда?» Майлз тут же впадает в пьяный восторг. «Поздравляю! Вы обнаружили колодец!» Я с недоумением смотрю на него. «Какой колодец?» «Ну, под домом. Еще одна тайна балду». Я не только заинтригована, но и рассержена. Майлз угадывает мое раздражение. «Малком вам не говорил?» «Это правда. У нас колодец прямо под домом. Скрытый. Может, ему 1000 лет, а может и больше». Он мрачно смеется. «Уходит очень глубоко. Я вам покажу». Он встает и взмахом руки приглашает следовать за ним, словно экскурсовод. Олли присоединяется ко мне, и мы выходим в холл, подныриваем в мерзкую дверцу, спускаемся по склизким ступеням в темноту подвала. Внезапно загорается свет. Голая лампочка покачивается от несуществующего сквозняка, источая унылый желтый свет, такой хилый, что углы тонут в темноте. Выключатель скрыт в нише. Вот почему я его тогда не нашла. Теперь я его вижу, но все хорошо вовремя. Майлз опускается на колени и вцепляется в вытертый оцаревший ковер. Мы наклоняемся, помогаем ему. Минута, и дело сделано. Под ковром оказываются те же каменные плиты. Колодца нет и следа. Но тут я замечаю, что одна из плит как будто деревянная, и куда больше остальных. Да, старое дерево, какая-то твердая порода, и блестит не как камни. А вот полированное временем дерево с глазками от сучков вделано небольшое металлическое кольцо. Майлз уже подцепил кольцо двумя пальцами. Тянет, пыхтит, опять тянет, и тяжелая толстая крышка откидывается. Громко. Бах! Вот оно. «Господи!» — шепчет Олли. «Перед нами широкая шахта. В колодец запросто можно упасть. Еще одна зияющая пустота, как на черном руднике за садом. Я наклоняюсь, свечу телефонным фонариком в глубину, но там так темно, что через несколько ярдов фонарик сдается. «А звуки?» — спрашиваю я. «Как будто что-то течет». «Ручей», — объясняет Майлз заплетающимся языком. «Он течет глубоко под домом. Иногда летом почти пересыхает». Он указывает вниз, гримасничает. «Но сейчас нет. Сейчас дожди льют. Ручей впадает в Батшебу, а вместе с ней в Зон». Олли благодушно говорит. «Колодец объясняет аномалии, звуки, вибрации в подвале». Майлз с усилием поднимает и с грохотом захлопывает деревянную крышку люка, после чего подтаскивает ковер на место, прикрывает люк, словно не хочет больше его видеть. Он готов поспорить с Олли. «Колодец объясняет, откуда в подвале такая сырость. А может, и еще кое-что объясняет. Dieses Haus ist voller Geister und Hexen. Этот дом полон призраков и ведьм». Майлз качает головой. «Копать дальше вам не захочется. На вашем месте Я бы прекратил. Оля чувствует, что он здесь больше не нужен. Собрав в холле свое добро, он торопливо отбывает, заслужив мое искреннее спасибо. Его машина исчезает в мелком вечернем дождике, а машина Малкольма как раз возвращается. Малкольм, громко топоча, входит в дом, держа маленькую пластмассовую фею, как спортивный кубок. Зовет детей, те сбегаются, смотрят, как отец взбирается на стул и скотчем приматывает фею на макушку елки, после чего бросает на каждого взгляд, говорящий: «Только попробуйте пожаловаться, с обрыва сброшу». Жаловаться никто не смеет. Слишком уж сердитый у него взгляд. Малкольм кормит детей ужином. Потом они встают, чтобы разойтись по комнатам. Но Грейс молча подходит ко мне. Я ощущаю, что вся семья смотрит на меня. У Грейс застенчивый, извиняющийся вид. Она как будто набирается смелости, наклоняется ко мне и обнимает, коротко, но ее объятие исполнено смысла. «Спокойной ночи, Карензо». Я не знаю, что и думать. По-моему, до сих пор Грейс при мне обнимала только своего драгоценного папи. Малкольм смотрит на эту сцену, то улыбаясь, то хмурясь. Дочь поворачивается и выходит. Майлз берет пальто и фонарик. Он явно пьян. Собрался назад в Сарацин. Через пустошь. Когда он идет к задней двери, я запоздало понимаю, что дело не в подружке. Не девушка противится ночевкам в Балду. Ночевать здесь не хочет сам Майлз. Я снова остаюсь в ярко освещенной кухне, один на один с Малкольмом. Я рискую, и все же меня целиком поглотила эта головоломка, а также необходимость спасти Грейс и Соломона, которые спят наверху сном невинных. Они не заслужили сиротства. Неожиданно понимая, что мне страстно хочется, чтобы Малкольм оказался невиновным. Плохо дело. Я эмоционально вовлеклась. Я слишком погрузилась в этот случай, но Грейс, это одинокое дитя, обняла меня. Грейс напоминает мне меня саму. Она напоминает мне Минни. Ничего не могу с этим поделать. Я прочищаю горло и оглашаю новость дня. Источников инфразвука не обнаружено. Малкольм без выражения молча смотрит на меня. Похоже, услышанное его не удивляет. «Малкольм, почему вы не сказали мне о колодце?» — спрашиваю я. «А он как-то относится к делу?» У Малкольма невозмутимый вид. «Не знаю. А он не относится к делу?» «Послушать Майлза — так это большая семейная тайна». Малкольм пожимает плечами. «Уж скорее источник проблем. От него только сырость и гниль. Вполне понимаю, почему мать его терпеть не могла». Врет или нет? Я прикидываю, наверное, нет. Возможно, просто уходит от ответа. Я смотрю, как Малкольм на скорую руку готовит пасту. Великолепные спагетти вонголе с миленькими маленькими моллюсками, зеленый салат с безупречной заправкой. Плюс изумительное вино. Холодное, белое, португальское, из Алентежана с побережья Кошта-Висентина. Мы едим и пьем в относительном молчании. Малкольм устало зевает и говорит: «Мне бы надо как-то получше развлекать гостей. Простите за все». Я помню, как здорово он умеет развлекать гостей. Помню, как он пытался проникнуть ко мне в спальню, уверенный, что я Натали. «Все нормально. Я знаю, вам сейчас очень нелегко. Да и еще в ресторане трубы замерзли». Малкольм бросает на меня взгляд и прибавляет: «А еще я хочу извиниться за своего пьяного брата. Он вас достаточно повеселил?» «На свой манер». «Как по-вашему, дело двигается?» «Да, случай сложный, но дело понемногу двигается». Малкольм вскидывает руку. «Хорошо. Продолжайте. Продолжайте, пожалуйста. Ну ладно. Я спать. В 9. Как старичок. Спасибо». Он смотрит мне в глаза. «Спасибо, что остались. Что помогаете нам. Правда. Знаете, когда вы приехали в первый раз, я был настроен против. Ну и глупо. Примите мои извинения». С этими словами он покидает кухню, а я снова остаюсь в одиночестве, болтаться на эмоциональных качелях. Может, Малкольм невиновен, и наша с Кайлом одна на двоих интуиция нас не обманула? Малкольм любит своих детей. И с виду он вовсе не убийца. Просто выглядит бесконечно уставшим и печальным, а еще его пугают призраки, воспоминания. Но если виновен не он, то кто тогда виновен? Кто-то же убил Натали Тьяк. Ее смерть не была несчастным случаем, я в этом уверена. А теперь проявились еще и брат с сестрой. Я наливаю себе большой стакан воды и иду в спальню. Да уж, зубную щетку можно уже оставить здесь. И одежду. Я практически переехала в балду. Достаю сумку, перекладываю белье в ящик, зубную щетку и пасту отношу в красивую ванную. Я теперь гость, который задержался. Или даже дальняя, но привечаемая родственница. На Пенуэт тяжело падает ночь. Тучи. Ни луны, ни звезд, ни неба. Все окружено ничем. За окнами пустота. Только тихий голосок. И маленькая девочка стучится в дверь. Боязливый голосок. «Каренза?» Я вскидываюсь с полусна. Выбираюсь из постели. Хватаю халат, открываю дверь. Ну, хоть не Малкольм. За дверью Грейс. Босая, в пижаме со знаками зодиака, совсем одна в холодной гулкой темноте древнего балду, с целлофановым пакетом в руках. Я опускаюсь на колени, чтобы быть с девочкой лицом к лицу. Похоже, Грейс Тьяк плакала. Иногда эта девочка производит впечатление бесчувственной, но сейчас эмоции хоть отбавляй. В покрасневших глазах горе. От сострадания меня пробирает дрожь. Потерять мать в таком возрасте. «Грейс, милая, что случилось?» Грейс не сдерживает слез. Смущенно стирает их бледной ладошкой. «Я знаю, что вы хотите нам помочь». «Само собой, поэтому я и здесь». «Каренза», — шепчет Грейс, не хочет, чтобы ее услышали. «Вы правда думаете, что сможете все исправить?» «Конечно, смогу». «Какой у меня уверенный голос. Вот бы мне и в самом деле столько уверенности». Грейс кивает, слезы высыхают. «Тогда ладно. Тогда вам, наверное, можно это увидеть. Вдруг пригодится». Девочка глотает слезы. «В последние дни, перед тем, как это случилось, я застала маму. Она смотрела в него у себя в спальне. Гляделась часами, как на что-то из того мира. Не отрывалась». «О чем ты, Грейс? О чем?» «Однажды вечером мама напилась, как дядя Майлз. Увидела меня у двери. И давай повторять. Точно. Он знает, я уверена. Знает. Никто не узнает. Никто не должен знать, кем был отец. Никто и никогда». Грейс всхлипывает в последний раз, болезненно резко. «Что это значит, Каренза? Как она могла рассказать ей про папу? А потом она говорила и другое, но... Ну, просто сделайте так, чтобы стало лучше. Пожалуйста». Руки девочки, держащие пакет, остаются в тени. Она вдруг швыряет пакет мне, поворачивается и стремглав убегает в удаляющуюся многовековую тьму. Чернота проглатывает ее. Грейс словно и не было. Я возвращаюсь в свет своей спальни. Смотрю на пакет. В нем что-то тяжелое. Очертания ни с чем не спутаешь. Я точно знаю, что там, и вынимаю эту вещь из пакета. Серебряное зеркало с длинной ручкой зловеще поблескивает.